24. Ундины. Загадочные создания напоминали Дженнет миндалевидными глазами, такими же высокими скулами и нежно очерченными подбородками. Но все они были разными, собственным характером и чертами лица. У некоторых были темные волосы, блестящие, но не мокрые от озерной воды, в то время как другие обладали золотистыми локонами. Многие из них присоединились к песне сирен, которая действительно могла увлечь очарованных мужчин в опасные глубины озера, к самым сильным течениям. Фиолетово-серебряные глаза устремились на Тома, и он почувствовал себя загипнотизированным, с трудом подавив желание броситься в воду, чтобы оказаться среди них. Его спутница поспешила разрушить чары. «Ундины», — сказала она. «Водяные феи, как я, как твоя мать». «Моя мать?» Голос Дженнет звучал ласково, успокаивающе. «Она пришла из морей, Том, из океанов. Как и мы, она пришла из водопадов, потоков и...» Она указала на потревоженную поверхность воды перед ними. «Озер. Именно здесь, на этом самом месте, и встретил ее твой отец». «Она никогда не рассказывала мне, никогда не вспоминала». «Нет, рассказывала. И именно Бетон заставила тебя забыть ее рассказы». «О чем ты говоришь? Я никогда ничего об этом не знал». «Ты знал, Том. Когда ты был ребенком, Бетон хотела, чтобы ты знал о ней все». «Тогда почему я ничего не могу вспомнить?» Он раздраженно покачал головой, краем глаза заметив, что водяные создания приблизились ближе к берегу. «О чем ты говоришь? Я не...» «Успокойся». Том прижал ладонь ко лбу, и девушка, тотчас же встав на цыпочки, отвела его руку от лица. «Давай сядем и отдохнем», — продолжала она. «Слишком много свалилось на тебя за последние дни, и ты растерян». «Эти...» Он махнул рукой в сторону Ундин. Почти все они тем временем уже выбрались из озера. Молодой человек невольно отметил про себя, что кожа некоторых отсвечивала зеленым, у других – голубым. Только у немногих кожа оказалась белой, как у Дженнет. Неужели его спутница была чем-то особенным среди них? «Они не желают тебе зла», – ответила девушка на незаданный вопрос. «Они любопытны, вот и все. Немногие из них видели кого-нибудь похожего на тебя». «Значит, я для них диковинка?» Он чуть не сказал «уродец». «Да, но мы знаем, что такие, как ты, правят этим миром». Том молча наблюдал за приближавшимися водяными созданиями, невольно покачивая головой от удивления. При ближайшем рассмотрении они казались гораздо красивее, их лица привлекали, а тела... Их тела выглядели такими соблазнительными, особенно когда просвечивали сквозь прозрачные одеяния, в которые многие из них были облачены. Ундины сошли с отмели, задержавшись у самого края озера, как будто бы готовились нырнуть обратно, если только молодой человек подаст малейший повод для тревоги. Пение прекратилось, хотя они продолжали обмениваться друг с другом щебечущими звуками. Их значение постепенно доходило до Тома, так что через короткое время он уже понимал странную речь. Большинство замечаний относилось к нему, особенно восхищенных комментариев удостоился его рост. Некоторые из ундин оказались такого же роста, как Дженнет, но большинство меньше, так что если бы не груди, их можно было бы ошибочно принять за детей. Именно они подобрались к Тому ближе прочих, словно еще не научились соблюдать осторожность. Их болтовня звучала на более высоких тонах, а смешки гораздо свободнее. «Сядь здесь». Девушка взяла обе его руки в свои и подтолкнула Тома к основанию старого дуба. Внезапно он ощутил усталость, словно тело повиновалось автоматически. Левая нога, как обычно, ослабела, а левая рука начала слегка неметь. Он едва не рухнул на покрытую мхом землю. На мгновение в глазах Дженнет промелькнула озабоченность. Затем она уселась рядом с ним, сложив руки на коленях. «Это пройдет, Том. Ты измучен, но через минуту или две ты почувствуешь себя лучше». С этими словами она вновь подняла ладонь, и пыль, магическая пыль, полетела ему в лицо. На этот раз Том глубоко вздохнул. Его доверие к чудесам выразилось в молчаливом согласии, хотя он еще не вполне принял все, о чем она рассказывала. Порошок мгновенно подействовал на него, словно доза кокаина, и он серьезно взглянул девушке в лицо. «Пожалуйста, расскажи мне все», – попросил Том, и вновь девушка улыбнулась. «Сначала тебе необходимо больше узнать о нас». И с этими произнесенными ею словами на него снизошел покой. Он не только доверился ей и понял, что она не желает ему зла, но почувствовал, что Дженнет хранит секрет его собственного прошлого, секрет, о котором он никогда раньше даже не подозревал. Окрестности озера вновь заполнили эльфы, гномы и феи, игравшие на музыкальных инструментах, похожих на лютни, хотя их звуки были другими, более высокими, менее мелодичными на первый взгляд. Но спустя некоторое время, когда ухо привыкало к ним, более чарующими, чем звуки любых земных инструментов. Том предположил, что это зависело от настроения слушателя. Забавный маленький человечек с коричневой кожей, в шапочке с козырьком, сидел на краю озера и играл на длинной тонкой трубе. Ее звуки, поначалу казавшиеся унылыми, прекрасно сочетались с мелодией остальных инструментов. Музыка неслась над поверхностью воды, томительная и нежная, и Том почувствовал безотчетную, чуть-чуть сладкую грусть, словно ему напомнили о его статусе смертного, о том, что на самом деле он не принадлежал к этому странному иному миру. Что же касается созданий вокруг него, фей, восседавших на листьях или цветах, эльфов, которые прекратили проказничать, чтобы послушать, и животных, отдыхавших на траве, музыка, казалось, погрузила их в задумчивость, сделала гораздо спокойнее. Сами ундины пели, вторя ей, сладкозвучно и таинственно. Нечто возникло из воды с всплеском, напугавшим его. Когда Том взглянул на травянистый берег, он увидел странно красивое создание ростом не более 10 дюймов. Странное, поскольку у него была заостренная мордочка. Разрез глаз напоминал черные щелочки, уши длинные и заостренные, тело и обнаженные груди отливали голубым. Необычное сочетание, выглядевшее необъяснимо привлекательным и законченным. Венок из водяных лилий украшал ее черные волосы, а длинные крылья вяло трепыхались на теплом солнце. Она присела на берегу, изучая его в течение минуты, затем с криком «Сквэк-крок!» взвелась в воздух, оттолкнувшись ногами. Они заканчивались неправдоподобно длинными перепончатыми пальцами, а лодыжки и ступни испещряли более яркие синие пятна. «Господи!» – воскликнул он, когда существо скрылось из глаз где-то в подлеске. Вокруг него раздался смех. «Это всего лишь лягушачья королева», – пояснила Дженнет, смеясь вместе с остальными. «Жаль, что она тебя напугала». На самом деле, ему следовало давно привыкнуть к таким странным зрелищам. И все равно, когда Том увидел 4 крохотных эльфов, оседлавших плавно скользившую травяную змейку, он не смог сдержать удивленный возглас. Малютки, весело помахав ему, продолжили путь. Сидящий впереди держал крохотный кнут, которым стегал с 2 сторон по голове рептилий. Еще смешнее стало, когда ближайший к хвосту эльф свалился, поскольку змея плавно изменила направление, чтобы не слишком приближаться к Тому. Многие из ундин теперь выбрались из озера и уселись на некотором расстоянии вокруг Киндреда. Все они были красивы, каждая по-своему, со стройными и гибкими телами. Их лица при солнечном свете казались бледными. Вне зависимости от того, были они обнажены или одеты в тонкие платья и юбки, каждая казалась неправдоподобно эротичной и экзотичной, и молодой человек чувствовал напряжение в собственных чреслах. Две сидевшие к нему ближе всех ундины попытались скрыть смешки, прикрывая рты изящными ручками и с напускной скромностью поглядывая на него уголками глаз. Дженнет укоризненно посмотрела на них, и Том обратился к ней. «Расскажи мне об ундинах. Ты ведь одна из них?» «Да, Том. Я ундина, как и Бетон». «Она жила в озере?» Киндред недоверчиво покачал головой. «Твоя мать пришла из озера. Это было там». Девушка указала. «Возле Ивы, где твой отец впервые увидел ее». «Именно туда она вернулась», — мрачно произнес Киндред. «Были ли, есть ли другие такие, как моя мать, ундины или феи, притворявшиеся людьми?» «Не притворявшиеся, Том. Они стали такими же, как люди. Никакого обмана. Но отвечу на твой вопрос. Да, сейчас некоторые из нас живут в вашем мире. Обычно они очень осторожны, но одна, в частности, всегда привлекает к себе слишком много внимания». «Да? Кто бы это мог быть?» «Одна исландская певица. Вы, люди, считаете ее слегка эксцентричной. Но, честно говоря, она ведет себя так, потому что слишком смущается и еще не привыкла жить среди людей. Со временем это пройдет. Тем не менее, большинство из вас находит ее песни странными, но постепенно вы начинаете их понимать». Зелено-серебристо-голубая искорка на секунду зависла в воздухе перед ними, затем внезапно метнулась в сторону и исчезла. Мгновение спустя появилась другая, крохотная, красная с золотым огненная звездочка, которая вела себя точно так же, как предыдущая, только скрылась в другом направлении. Том вопросительно посмотрел на Дженнет. «Маленькие духи», — пояснила она, в то время как новые и новые вспыхивали перед ними. «Им любопытно посмотреть на тебя. Люди не часто могут их увидеть, кроме тех, кто обладает особенно чувствительной интуицией». «Ты имеешь в виду психов?» Она пожала плечами. «У нас нет специального слова для них. Для нас это просто люди с более ясным зрением». «А эти существа...» «Я же сказала тебе, это духи. Духи стихий. Их энергия обладает волшебной силой. Они здесь, чтобы исцелить тебя». Киндред уперся ступнями в землю, прижавшись спиной к грубой коре дерева. Танцующие огоньки несколько раздражали его, поскольку другие крохотные феи хотя бы изредка принимали человеческие формы, а эти напоминали мерцающие крохотные звездочки и, следовательно, казались ему абсолютно чужими. «Разве с ними можно наладить человеческие отношения?» «Дженнет, я...» «Помолчи сейчас. Расслабься и позволь им делать их работу. Ее злая магия сильна, Том, ведь она происходит из многих поколений злых женщин». «Нел Квик просто женщина», — он пожал плечами. «И вообще, почему ты заботишься обо мне? Почему беспокоишься?» Чуть подвинувшись, она пристально посмотрела ему в глаза. «Ради Бетон», — сказала Дженнет. «И ради нас». Подобно боевым самолетам, маневрировавшим для атаки, крохотные звездочки выгнулись над ними дугой. Каждая грациозно следовала собственным курсом, скользя вперед, огибая его лицо и поднятые руки. Они казались обнаженной кожи, ощупывали, не обжигая, исследовали, прежде чем наметить цель. Молодой человек чувствовал крохотные лучики тепла, которые щекотали, нежно проникая в него, тревожа кожу, но не причиняя боли и даже не раздражая. Некоторые огоньки жужжали вокруг лба и висков, лишь овевая, но не прикасаясь, в то время как другие добрались до обнаженной левой руки и путешествовали по всей ее длине, сверху вниз и обратно. Их эфемерная сила, проникавшая в плоть, объединялась с потоками крови, омывавшими все его органы. Том почти терял сознание, чувствуя, как в его тело вторгаются незнакомые, но дружелюбные микроорганизмы. Через несколько секунд он ощутил напряженную стимуляцию каждой ткани, жилки и мышцы. Это было волшебно. Это было так чудесно, что хотелось кричать от удовольствия. Он вновь обратил внимание на Дженет и попытался заглянуть в ее чудесные, чарующие глаза, но они были слабо прикрыты, как будто сама девушка начала уставать. Но Том ошибся во взгляде, который она ему подарила, поскольку, когда Дженет коснулась его плеча, он ощутил осязаемую дрожь между ними, искорку, пробежавшую по его конечностям, телу, сердцу. И она была скорее возбуждающей, чем неприятной, нечто вроде звенящей дрожи, более сильной, чем раньше. И теперь совершенно невозможно было игнорировать ее наготу под прозрачным, просвечивавшим нарядом. Нежные груди, изящные изгибы живота, безупречная белизна ее бедер вызвали в нем желание, которое невозможно было скрыть. Он подтянул колени к себе, чтобы скрыть растущую выпуклость. Голые пятки зарылись в мягкий мох. «Дженет», — начал он, но девушка, внезапно наклонившись вперед, мимолетно прикоснулась губами к его щеке. «Так много вопросов, Том, и на все будет отвечено в свое время. Как ты себя теперь чувствуешь?» «Чудесно», — он помотал головой. Ответ был достаточно правдив, но не полностью отражал происходящее. «Тогда идем дальше». «Я думаю, Беттон была одной из самых красивых ундин, которых я когда-либо видела», — говорила Дженет, пока они продирались сквозь длинную траву вдоль края озера. «Даже я, малышка-фея, могла оценить ее истинную красоту и мудрость. Ундины плакали, когда она покинула их, и скорбели, когда их подружка вернулась только для того, чтобы перейти в следующую реальность». Том ощутил гнев и смущение. «Но почему она должна была умереть? Ведь у меня больше никого не осталось, ни отца, ни родственников, и только один друг». «У Беттон не было выбора. Таков порядок вещей». «Но не у людей. Мы больше заботимся о наших детях». «Она почти стала человеком. С нами всегда это происходит, если мы влюбляемся в кого-либо из вашего рода. Наша магия постепенно слабеет, если мы начинаем жить как люди. Хотя сила никогда не покидает нас полностью. Какое-то волшебство сохраняется. Но его хватает только на то, чтобы состряпать приворотное зелье, мази, отвары. Так, ничего особенного». Птицы, гнездившиеся в ветвях над ними, запели при их приближении. Лисица с глубокой царапиной на хитрой мордочке, перебегая дорогу, помедлила немного, чтобы взглянуть на них, и, тявкнув, продолжила свой путь. «Счастливо, Румба!» — крикнула Дженет ей вслед. «У лисы есть имя?» «У всех животных, которых мы знаем, есть имена. Как иначе мы обращались бы к ним? У Румба было имя, когда он был собакой. Затем белкой. И имя путешествовало вместе с ним». Для Тома это оказалось уже слишком. Без раздумий принять наличие у животных нескольких жизней и реинкарнаций. «Итак, Беттон покинула меня, потому что мой отец оставил нас обоих», — сказал он, и в голосе его прозвучали нотки горечи. Дженет остановилась. «Твой отец умер, а его смерть означала, что Беттон также должна уйти. Просто твоей любви, любви ребенка, было недостаточно, чтобы поддержать ее». «Я ничего не знал». Молодой человек покачал головой. «Она никогда не рассказывала мне, что случилось. Я просто считал, что он ушел от нас до моего рождения». «Ты уверен, что она никогда не рассказывала тебе о нем, Том?» «Уверен. Я бы помнил». «Ты забыл все остальное». «Но не это. Если бы она говорила о моем отце, я бы запомнил». Он говорил, делая паузы между словами, чтобы подчеркнуть их весомость. «Тогда я не понимаю. Впрочем, я уверена, у Беттона имелись на то свои причины». «Да, от него было немного пользы. Он сбежал от нас, но мать никогда не подавала это подобным образом, не опускалась до такой низости. Забавно, но я никогда не спрашивал о нем, став старше. Полагаю, он просто не играл никакой роли в моих мыслях или существовании». Она взяла его за руку. «Пора тебе все узнать, Том. Позволь мне показать тебе нечто».